Глава 17. Утро добрым не бывает. Утром, которое для меня наступило незадолго до полудня, я проснулся полностью отдохнувшим и в хорошем настроении. Я почему-то не сомневался, что Мира передумает и поедет дальше вместе со мной. Во сне мне снова было видение, гораздо более мирное и приятное, чем первое, но такое же отчетливое. Мне снился пир. Я сидел во главе стола, а Мира была рядом, по левую руку от меня. Присутствовали там и все мои нынешние соратники. Сэвидж, обнимающий какую-то рыжеволосую девицу, Пакс, рядом с рыцарем, на нагруднике которого сияло черное солнце, Рассел и много совершенно незнакомого мне пока народа. На сей раз я наблюдал видение не со стороны, а собственными глазами, и лица тех, кого я еще не встретил в этом мире, выглядели нечеткими, расплывались. Так что узнать при встрече будущих союзников не удастся. Но это не так важно, разберусь как-нибудь. Главное, что Мира в будущем будет рядом со мной. Это видение противоречило первому, в котором я убивал Сэвиджа. Значит, либо я изменил будущее и поединка между нами не произойдет, либо пир случится раньше. Последнее маловероятно, поскольку это пиршество весьма смахивало на хэппи-энд, после которого останется только жить-поживать да добра наживать. Но если видение не гарантирует того, что события сложатся именно так, то обольщаться раньше времени не стоит. Раз первое предвидение, вероятно, не воплотится, то и второе оказывается под вопросом. Мое благодушное настроение подверглось сильному испытанию, стоило только спуститься вниз. Мира в компании лорда Единорога уже готовилась к отъезду, не дожидаясь меня. Собственно, они могли уже уехать, если бы не Сэвидж, загораживающий с собой дверь. Рассел, видимо, был на улице, мешая наемникам войти внутрь. Где находилась и чем занималась Пакс, оставалось неизвестным. Вероятно, все еще дрыхло. «А че меня не разбудили?» — возмутился я. «У меня глотка не луженая, чтоб отсюда до тебя докричаться», — хмыкнул Дик. «Убери своего дублера от двери», — потребовала Мира. «А то у меня терпение лопнет, я его поджарю». В подтверждение угрозы на ладони девушки замерцал зеленоватый энергетический шар. «Она уже пыталась», — тут же наябедничал Сэвидж, ничуть не испуганный перспективой быть поджаренным. «Только эта штука слабовата против моих силовых щитов». Он указал на закопченный участок стены возле двери, куда отразился предыдущий энергетический шар. «Хорошо, что я решил не убивать будущего лорда Льва. Из него вышел неплохой союзник». «А чего это он мой дублер?» — обратился я к Мире. «Потому что в твое отсутствие выполняет роль наглого, самодовольного болвана, мешающего мне спокойно жить». «Ничего, не волнуйся. Любовные сцены я буду играть без дублеров», — подмигнул я. «Ты лучше огонек притуши, пока мы все не стали актерами погорелого театра». Того, что Мира может попробовать подпалить меня, я не опасался. Как минимум, для этого требовался более серьезный повод. «В общем, хватит суетиться, сейчас позавтракаем и поедем», — решил я. «Мы уже завтракали, а потому едем сейчас», — возразила Мира. «Ты можешь остаться». «Но это вы поторопились», — покачал головой я. «Тогда я позавтракаю, а вы пообедаете, хотя еще только утро». «Полдень уже». «Ничего подобного. Поскольку я являюсь центром мироздания, вокруг которого вращается Вселенная, то когда я просыпаюсь, тогда утро и считается наступившим», — усмехнулся я. «Кроме того, я являюсь образцом скромности и хороших манер». При этих словах я сплюнул на пол, почесался, прошел к столу и, ухватив кувшин с пивом, отхлебнул из горла. «Белая горячка, не иначе», — вздохнула девушка. «Зеленые черти по потолку не бегают». «Нет, что им на потолке делать?» — небрежно отмахнулся я. «Вон сидят спокойно за столом в углу». Лорд Единорог посмотрел на указанный мной стол, вызвав у нас с Сэвиджем приступ неудержимого хохота. «Придурки!» — проворчала Мира. «Я полагаю ваше поведение недопустимым!» — начал Юникон. «Заткнись и жуй свою овсянку!» — перебил его я. Этот тип мне не нравился все больше. Судя по остаткам завтрака на столе, все нормальные люди ели мясо, и только этот хлыщ лопал овсяную кашу. Такая забота о здоровом и сбалансированном питании нормальным мужикам не свойственна. А овес так и вообще лошадиный корм. «Это моя реплика», — притворно нахмурился Дик. «Я ему это уже говорил». «Я главный герой, а ты пока только дублер-каскадер, так что все реплики мои», — хмыкнул я. «Вот в пьесе о захвате трона Львиного Лорда будет твой дебют в главной роли». «Хватит валять дурака!» Уже всерьез возмутилась Мира. «Я уезжаю, и ты со своей компанией со мной не едешь!» «Дорога тут одна, а оставаться на месте нельзя», — пожал плечами я. «Не забыла еще про всадников в буре и протектора шторма, которому ты приглянулась, а я наоборот? Так что протест отклоняется». «Я с тобой не поеду». «Тогда придется тебя связать и перекинуть поперек седла», — в шутку пригрозил я. «Это переходит всякие границы», — опять встрял лорд Юникон. «Такие оскорбления смываются только кровью». Он еще только потянул рапиру из ножен, а я уже приставил острие меча к его горлу. Вот наглядное преимущество ношения меча за спиной. Выхватывать быстрее и удобнее. Правда, приходится жертвовать возможностью делать картинные угрожающие жесты, хватаясь за рукоять в качестве демонстрации готовности применить силу. Но, в конце концов, это работает только против дилетантов. «Джестер, убери меч», — потребовала Мира. «А ты объясни своему приятелю, что холодное оружие детям не игрушка». «И пусть при мне не хватается за свою зубочистку. Это я про рапиру, если что. А то я ему ее запихну куда-нибудь». «Вот как раз из-за такого поведения я и не желаю с тобой ехать», — указала Мира. «А чего? Я же культурно выразился, уточнять не стал», — удивился я. «Вот-вот, ты к тому же считаешь, что все делаешь правильно и так и надо», — вздохнула она. «Пятикантроп, ты самый натуральный». Ухватил наперевес дубину покрупнее и попер, не разбирая, куда и зачем. Эволюция явно мимо тебя прошла. «Не мимо, хвост-то отвалился», — возразил я. «Не пойму, что ей не нравится. Как будто с местными можно цивилизованно общаться. Они же объяснения понимают только с помощью кулака и такой-то матери. Хотя нет, даже и мат не понимают. Надо будет пополнить словарный запас местными ругательствами. Ну, в конце концов, даже и сейчас не я первый ведь за оружие схватился». «Этот Юникон сам нарывается. Нечего ему вообще в чужие разговоры лезть». «Понимаешь ли, дорогая моя, это мужской мир, и правят тут крепкий кулак и острая сталь. Даже этот хлыщ, — я кивнул на лорда, — это понимает, только мнит о себе много, а на деле ничего не может. Будь он посильнее, то не старался бы казаться паенькой и сидеть тише воды ниже травы. Больше всего о себе тут мнишь ты, — парировала девушка». А проявление силы вовсе не в том, чтобы хамить всем подряд и бить морды направо и налево. Это ты просто самоутверждаешься. Ну да, ну да. Настоящая сила в том, чтобы ее не применять. Слыхал я такое. Отмахнулся я. Только я не пытаюсь выглядеть лучше, чем есть на самом деле, и сдерживать дурной характер и агрессию. Я не буддийский монах. Хочу жить в свое удовольствие по мере возможности, а не ставить самому себе всякие ограничения ради духовного просветления. И уж явно мой стиль общения с окружающими для этого мира эффективнее, чем его. Я снова указал на единорога. «Но уезжаю-то я с ним, а не с тобой», — напомнила Мира. «Хотя ты прав, для этого мира твое поведение больше подходит. Вот только это значит, что плох мир, а не поведение Эшли». «Эшли?» — переспросил я. «Так это что, девчонка? Это же женское имя». Я отвел меч от горла лорда-единорога и придирчиво его осмотрел. «Лорда, а не меч». «Вроде парень». Я обернулся к Дику. «Ну да, имя женское», — развел руками он. «Твоя матушка хотела дочь, поэтому назвала и воспитывала тебя соответствующе», — осведомился я у Юникона. «А папаша куда смотрел? Или, узрев такое безобразие, плюнул на все и отправился плодить бастардов с наложницами?» «Ты оскорбил мою семью!» Я тут же вернул клинок его горлу, заставив заткнуться. «Ай, ты, похоже, все никак меня понять не можешь», — вздохнул я. «Объясню так, чтобы сомнений не осталось». Я убрал меч и ударил единорога в лицо раскрытой ладонью. Кулаком-то пришиб бы. Этого хватило, чтобы Юникон кувыркнулся через стол спиной вперед. Из носа у него пошла кровь. «Джестер, ты сволочь!» — выкрикнула Мира, бросившись к поверженному лорду. «Ну хорошо, я сволочь, пятикантроп и кто там еще? А, неважно!» Я уже начал злиться. «Пусть я последний гад, но я не отпущу тебя в компании с олухом, который один удар по морде выдержать не может. Он и себя-то защитить не способен!» Я схватил со стола кувшин, отхлебнул пиво и швырнул посудину в стену. «Хочешь или нет, а я еду с тобой или следом за тобой, как бы ты к этому ни относилась и какими бы словами меня ни обзывала. Если я сказал, что обеспечу твою безопасность, то сделаю это. Пусть даже в роли цепного пса, а не верного рыцаря. Для этого мне все равно куртуазности не хватает». «И зачем тебе это надо?» — хмуро вопросила Мира. «Ты действительно не понимаешь? Да потому что ты мне далеко не безразлична. Я от тебя ничего не требую. И если ты предпочтешь мне другого, хоть этого растяпу, пусть будет так, я приму твой выбор». «Ну это ты завираешь», — раздался с лестницы голос Пакс. «Закончили семейный скандал, что ли?» «Нет!» Я развернулся и пинком перевернул ближайший стол, выплескивая раздражение. «Вот теперь закончили! Едем!» «А завтрак?» — возмутилась миротворица. «Спать надо меньше!» — съязвил я, хоть и сам только недавно встал. «На ходу позавтракаем, по-походному! Трактирщик!» Толстяк моментально примчался. Наверняка подслушивал под дверью, раздумывая, разнесем мы его трактир или нет. Я швырнул ему золотой. «За ущерб и за еду в дорогу! Бегом!» Он тут же кинулся собирать нам припасы. «Дик, впусти остальных и растолкуем все. Если наемники вздумают возражать, убей их!» Теперь Мира точно не будет настаивать на своем, или, во всяком случае, не станет втягивать в разборки наемников. Она знает, что я-то, может, их и не убил бы, все же вместе пили и в карты резались. А вот Сэвидж прикончит и глазом не моргнет. Сам я отправился на кухню, намереваясь перед отъездом перекусить нормальной едой, пусть и холодной. Пакс последовала за мной. «Держи», — протянула она мне какой-то небольшой приборчик. «Что это?» «Пеленгатор. Вчера, когда я делала твоей подруге татуировку, добавила в состав пигмента кое-что. Теперь сможешь всегда определить, в каком направлении и на каком примерно расстоянии она находится. А ограничения дистанции какие?» Прагматично уточнил я, не интересуясь, зачем самой-то ПАКС это надо. Микропередатчик без ретрансляторов далеко сигнал не пошлет. «Это тебе не радиоволны», — презрительно фыркнула миротворица. «Никаких ограничений радиуса действия». «А как же это работает? На чем основан сигнал?» «Откуда я знаю? Я что, инженер?» — возмутилась ПАКС. «Ты сам-то про радиопередатчики своего мира что-то сказать можешь, кроме пары случайно услышанных терминов? Как вообще сигнал передается и почему преобразуется во что-то понятное?» Я призадумался. Действительно, по сути, даже принцип действия радио я объяснить не сумел бы. Ну, передается сигнал, принимается. А как создается, расшифровывается, что вообще такое радиоволны, черт его знает. Любая электроника всегда оставалась для меня темным лесом, фигурально выражаясь, поскольку темный лес как раз был вполне понятен. Хотя то, как работают электронные приборы, я понять бы еще сумел после объяснений. Но вот почему они работают именно так, это уже не в жизнь. Наверняка и большинство инженеров-то могут только собрать прибор. Может, чуть усовершенствовать какие-то детали, но не создать его с нуля. Не говоря уже об изобретении самого принципа работы, или хотя бы его досконального понимания. Для этого надо быть гением. А максимумом моих технических знаний когда-то стал принцип устройства двигателя внутреннего сгорания, да и его давно позабыл. «Ладно, буду считать это магией», — согласился я. Мысль насчет магии навела меня на идею. Я приложил пеленгатор к наручу, и он втянулся внутрь. Вместо него на браслете возникла гравировка с розой ветров, заключенная в расчерченной координатной сеткой круг, что-то наподобие экрана радара. Точка, отмечающая местоположение мира, располагалась в центре. «Вот теперь это и впрямь магия. Точнее, техномагия», — усмехнулся я. «Так этот пеленгатор точно не потеряется». «Угу», — пробурчала в ответ Пакс, уже приступившая к завтраку. Я не заставил себя упрашивать и присоединился.